Глава 7. Термидор. Термидор и термидорианцы. Переворот 9-го Термидора, который впоследствии будет восприниматься многими историками как контрреволюция, важнейший поворотный момент французской революции или даже ее финал, летом 1794 года виделся совершенно иначе. Начать хотя бы с того, что это событие было принято называть революцией. 31 мая революцию совершил народ, 9-го Термидора свою революцию совершил национальный конвент. «Свобода в равной мере аплодирует обеим», — говорилось в обращении конвента гражданам страны. Депутаты заявляли, что эта благотворная революция спасла Францию от тирании и деспотизма Робеспьера и его соратников. По их словам, Робеспьер фактически превратил себя в нового короля, сконцентрировав в своих руках всю власть и получив огромное влияние на народные общества. По Парижу даже намеренно распускались слухи о том, что Робеспьер разговорился с роялистами. Он, дескать, готовился выпустить из тюрьмы сына Людовика XVI, жениться на его сестре и взойти на трон. Республиканцам же он и его соратники якобы готовили новую Варфоломеевскую ночь. Неожиданно выяснилось, что у Робеспьера, который всего несколько дней назад казался всемогущим, совсем нет сторонников, кроме разве что казненных вместе с ним в следующие дни после переворота. Те, кто еще вчера его поддерживал, спешили от него отречься. Марк-Антуан Жюльен, выполнявший секретные поручения Робеспьера и считавший себя его близким другом, поспешил заявить, что давно уже вынашивал планы заколоть его кинжалом. Когда знаменитому художнику, депутату конвента и члену Комитета общей безопасности Монтаньяру Жаку Луи Давиду, коллеги напомнили, что тот обещал Робеспьеру в случае необходимости выпить вместе с ним, как Сократ, чашу цикуты. Тот меланхолично заметил: «Я не единственный, кто заблуждался на его счет. Многие граждане, как и я, полагали его добродетельным. Так поступали далеко не все, но многие. Те, кто еще недавно стремился показать себя большим якобинцем и монтаньяром, чем сам Робеспьер, изменили свое поведение буквально за несколько дней. Депутат Антуан Клер Тибудо до переворота приходил на заседание в куртке карманьоле, одежде санкюлотов, и сидел на скамьях горы. После смены власти он стал носить за поясом пистолеты и выступать за смертные приговоры бывшим монтаньярам. Едва ли кого-то удивит, что Тибудо, проживший 89 лет, нашел себе место и при Термидоре, председатель конвента, член Комитета общественного спасения и Комитета общей безопасности, и при директории, депутат законодательного корпуса, и при Наполеоне I, префект и граф империи, и при Наполеоне III, сенатор. Процесс мгновенной смены политических взглядов отнюдь не ограничивался стенами конвента. Подобно тому, как раньше на заседаниях зачитывались шедшие со всей страны послания, поддерживавшие политику монтаньяров, теперь обращения местных властей и народных обществ, всего их было получено более 700, прославляли новую революцию. «Благодаря вам, граждане, представители народа, поклявшиеся принести смерть тиранам», — говорилось в одном из них, «благодаря непрестанной бдительности отцов Отечества, меч закона воздал должное Кромвелю и этим волкам в овечьей шкуре». Робеспьера называли «тигром, жаждущим крови», «мошенником», «пигмеем», «негодяем» и «чудовищем». Депутатов же именовали «спасителями Родины». Казалось, 9-го Термидора было устранено единственное препятствие на пути к грядущему царству свободы, и теперь в стране наступит мир, а ожесточенная политическая борьба, не стихавшая с 1789 года, сменится полным единодушием. Однако все это было лишь иллюзией. На следующий же день после переворота в Париже начались чистки и казни. Всего 10-го, 11-го и 12-го Термидора гильотинировали около 100 человек, включая тех, кто собрался ночью 9-го Термидора в ратуше. Репрессии обрушились на всех, кого посчитали робеспьеристами. Вскоре их начнут называть «охвостем Робеспьера», включая членов конвента, коммуны Парижа и якобинского клуба. Впоследствии преследования распространились по всей стране. Их жертвами стали, как тогда говорили, террористы, то есть сторонники террора. На заседаниях конвента с первых дней после переворота до последних дней его работы то и дело слышались обвинения в адрес тех или иных депутатов, которым приходилось оправдываться, чтобы не быть арестованными. Вместо робеспьерристского триумвирата к руководству страной пришли другие люди. Часть из них и при диктатуре Монтаньяров входила в Комитет общественного спасения и Комитет общей безопасности, но не играла там ведущих ролей, как, например, Баррер. Хотя его обычно упоминают среди организаторов переворота 9-го Термидора, он поддержал заговорщиков лишь после того, как стало понятно, что они берут верх. Ходили даже слухи, что он шел на заседание конвента, заготовив две речи, одну за Робеспьера, а другую против него. Так или иначе, именно Баррера захотели выслушать депутаты, когда не дали говорить Робеспьеру, именно ему поручили выступить 10-го Термидора с речью, подводившей итоги переворота. Баррер не стремился упразднять какие бы то ни было институты власти, созданные во времена диктатуры Монтаньяров, полагая, что их нужно лишь очистить от сторонников Робеспьера и реорганизовать с той мудростью, которая улучшает, не ослабляя и не разрушая. Иными словами, он предполагал использовать их и далее, но уже в интересах термидорианцев. Другим активным участником заговора был Поль Баррас. Родившись в семье, принадлежавшей к древнему дворянскому роду, в 16 лет он поступил на военную службу, которая по большей части проходила в колониях. Выйдя в отставку в звание лейтенанта, Баррас приветствовал революцию, занимал различные должности в провинциальной администрации и в 1792 году был избран в конвент, где голосовал за казнь короля. Во времена диктатуры Монтаньяров большую часть времени он провел на юге, сражаясь с контрреволюцией в Марселе и Тулоне. Там же он познакомился с молодым Наполеоном Бонапартом. Вернувшись в Париж в разгар террора, Баррас осознал, что и сам попал в ряды подозрительных. Став одним из организаторов переворота, 9-го Термидора он возглавил подчинявшиеся конвенту вооруженные силы. Несмотря на неоднократные обвинения в коррупции и казнократстве, при Термидоре Баррас становится членом Комитета общей безопасности, избирается председателем конвента и возвращается на военную службу с присвоением звания бригадного генерала. Эти два примера показывают, сколь разные люди входили в число тех, кого стало принято называть термидорианцами. Одни, как Баррер, фактически выступали за сохранение диктатуры Монтаньяров, но без Робеспьера. Другие, как Баррас, давно уже стремились конвертировать свою власть во что-то более осязаемое и, главное, долговечное. Тем не менее, несмотря на все старания историков поделить термидорианцев на правых и левых, депутаты не составляли никаких политических группировок, не входили ни в какие партии. В каждый конкретный момент времени каждый сам решал, как ему голосовать и какой политической позиции придерживаться. Причем эта позиция могла с течением времени меняться, и меняться довольно быстро. Термидорианцев объединяли три вещи. Во-первых, общее прошлое, которое включало в себя и эйфорию 1789 года, и страх 1793-94 годов. Депутаты отлично знали, какое бы завораживающее действие ни разворачивалось на театральных подмостках, за кулисами часто льется кровь. Они всегда помнили, что рассчитывать можно только на самих себя, а друзья способны мгновенно превратиться во врагов. Многие из них побывали в провинции и видели, что принесла людям революция. Во-вторых, инстинктивное желание выжить, понимание, что в любой момент каждый из них может быть исключен из конвента и отдан под суд революционного трибунала, что народная любовь недолговечна и никакие заслуги не спасают от эшафота. Так Сиес на вопрос своего друга о том, что он делал при терроре, ответил: «Я оставался жив». И, наконец, в-третьих, осознание того, что революцию, вознесшую их к вершинам власти в стране, так или иначе нужно заканчивать, поскольку она не гарантирует им ни безопасности, ни продолжения политической карьеры. Реорганизация власти. Все термидорианцы считались республиканцами, но придерживались разных взглядов на дальнейшее развитие Первой Республики. Никаких политических планов и проектов у них не было, да и когда бы они успели их выработать. Однако очевидно, что изначально у них не было и намерения что-либо менять в существующей политической системе. Национальный конвент и его комитеты по-прежнему обладали всей полнотой власти, все так же по всей стране действовали многочисленные народные общества. Конституция 1793 года считалась отложенной до наступления всеобщего мира, ее никто не оспаривал, но никто и не торопился побыстрее ввести ее в действие. Члены комитетов общественного спасения и общей безопасности продолжали руководить страной, только без Робеспьера и его соратников, и их эта ситуация абсолютно устраивала. Когда 24-го Термидора Баррер поставил вопрос о том, все ли члены конвента хотят сохранить революционное правление, то если верить отчету о заседании, все депутаты в едином порыве вскочили с мест, крича «Да! Да!» и подбрасывая в воздух свои шляпы. За этим последовали бурные, продолжительные аплодисменты. Тем не менее, сохранить структуру управления неизменной не удалось. Без Робеспьера и его соратников, без поддержки монтаньяров и коммуны Парижа, члены комитетов не сумели удержать власть, поскольку их коллеги готовы были пойти на все, чтобы никто более не смог навязывать свою волю конвенту. Это стало понятно, когда 11-го термидора Баррер предложил заменить трех казненных членов Комитета общественного спасения и тем самым спровоцировал дискуссию, которая, то затухая, то разгораясь, длилась до 7-го фруктидора, 24 августа. В итоге система революционного правительства была реорганизована. Полномочия комитетов упорядочили. Хотя Комитет общественного спасения и сохранил свое название, а его предлагали переименовать, его прерогативы, как Комитета общей безопасности, были существенно сокращены. Отныне все комитеты конвента должны были обновляться каждый месяц на четверть своего состава. При этом в первую очередь предстояло выбывать тем, кто занимал должность дольше всего, причем выбывшие члены комитетов общественного спасения и общей безопасности не могли вернуться ни в один из них ранее, чем через месяц. Запрещалось также состоять в двух комитетах одновременно. Важность этого решения трудно переоценить. Не прошло и месяца после переворота, а на надеждах членов Комитета общественного спасения остаться у власти был поставлен крест. Первыми были исключены и, соответственно, лишились влияния те, кто более всего ассоциировался с диктатурой монтаньяров – Баррер, Бийо-Варен и Коло-Дербуа. В Комитете общей безопасности к ноябрю и вовсе не осталось никого из тех, кто входил в него при Робеспьере. Предотвратить возврат в прошлое. 28-го фруктидора 2-го года, 14 сентября 1794 года, депутат Эдн Петти, хирург, некогда близкий к жирондистам и славившийся тем, что высказывал свои мысли прямо и невзирая на лица, выступил в конвенте и поставил перед коллегами следующий вопрос. Возможно ли, чтобы свободная и щедрая нация, чтобы 26-миллионный народ, разбивший связывающие его 14 веков оковы, чтобы народ, чьи таланты и гении поражали просвещенный им мир, чтобы народ, дерзко поставивший вопрос о счастье рода человеческого, провозгласивший Декларацию прав человека, наконец, чтобы народ, победивший 10 наций, сплотившихся против его свободы, возможно ли, чтобы такой народ при таких обстоятельствах согнулся бы под ярмом нескольких незначительных разбойников, которые только и знали, что лгать и душить? Действительно, желание разобраться в событиях недавнего прошлого и как-то объяснить их становилось у депутатов все сильнее. Петти, никогда не любивший монтаньеров и чудом избежавший репрессий за то, что выступил против переворота 31 мая 2 июня, предлагал не отделять Робеспьер от его достойных последователей, без которых этот узколобый негодяй никогда не стал бы столь ужасен, и напоминал, что немало этих последователей состояло в народных обществах, аффилированных с Якобинским клубом. Петти был далеко не единственным, кто поднимал подобные вопросы, но его речь особенно характерна, поскольку в ней обозначены главные пути, которыми шла политическая мысль эпохи Термидора. Чтобы не допустить появления нового Робеспьера, нужно уничтожить те условия, которые породили последнего тирана. Одним из таких условий термидорианцам виделось неправильное понимание народного суверенитета, из-за которого небольшая часть народа, политические активисты секций или члены Якобинского клуба, присваивали себе право говорить от имени всей нации и даже прямо угрожали национальному конвенту, где заседали истинные представители народа. Опасность такого народовластия четко осознавали еще робеспьеристы, которых привело к власти народное восстание. Они начали ограничивать права коммуны Парижа, поставив ее под контроль национальных властей, уже при них Якобинский клуб стал терять свое значение. Термидорианцы действовали в том же направлении. Прежде всего, ограничили полномочия революционных комитетов, выдававших при диктатуре монтаньяров свидетельства о благонадежности и имевших право производить аресты. Их состав был обновлен, а это затрагивало десятки тысяч людей по всей стране и нередко ставило на местах вопрос о личной ответственности за проведение политики террора. Дошли руки и до столицы. В августе 1794 года коммуна Парижа перестала существовать. Город перешел под прямое управление национальных властей. Выдачу пособий, установленных санкюлотом за посещение заседаний секции, отменили, а сами секции были объединены по 4. Таким образом, на весь город осталось только 12 революционных комитетов. Так фактически появились первые парижские округа. Якобинский клуб после Термидора подвергся чистке, а в ноябре 1794 года его окончательно закрыли. К тому времени или закрылись, или практически перестали функционировать и аффилированы с ним провинциальные клубы. Завершение политики террора. Другим фактором, позволявшим Робеспьеру диктовать свою волю конвенту, депутаты считали террор. Террор был удобным инструментом для удержания власти, тем более что Монтаньяра составляли меньшинство национального конвента, которое при других условиях едва ли смогло бы столь успешно манипулировать большинством, но именно он послужил одной из главных причин переворота 9-го Термидора. Это создавало для депутатов непростую проблему. Отказаться от террора? Но как тогда бороться с контрреволюционерами, роялистами, всеми недовольными политикой конвента? Сохранить террор? Но как избавиться от страха за собственную жизнь, за жизни родных и близких? Не в силах найти ответы на эти вопросы сразу, депутаты предпочли не решать их радикально, продолжать политику террора, но пытаться избегать эксцессов и перегибов, а заодно и обеспечить собственную безопасность. Казни не прекращаются, а закон о подозрительных остается в силе. Но одновременно лозунгом термидорианцев становится «поставить правосудие в порядок дня». В первую очередь, это означало освобождение для тех, кого в новых условиях считали невиновными. 18-го Термидора, 5 августа, конвент предписал Комитету общей безопасности выпустить на свободу всех лиц, не подпадающих под действие закона о подозрительных. При расплывчатости этого закона декрет фактически позволял комитету решать судьбы заключенных по собственному усмотрению. Всем заключенным или их родственникам должны были сообщить причины ареста. В провинции освобождение из тюрем отдавались на откуп комиссарам конвента. «Здесь нет речи ни об амнистии, ни о милосердии», — пояснил Баррер несколько дней спустя. «Речь идет о правосудии, равном для всех правосудии». За 5 дней, с 18 по 23 Термидора, Комитет общей безопасности освободил 478 человек из почти 7000 заключенных парижских тюрем. Проблема освобождения из тюрем оказалась очень острой. И дело не только в том, что противников робеспьеристов или подозреваемых в недостаточной лояльности Монтаньярскому конвенту нередко сменяли в заключении сторонники Робеспьера и те, кто наиболее активно проводил в жизнь политику монтаньяров. Гораздо опаснее было то, что волна освобождений привела к резкой поляризации общественного мнения. Одни опасались реванша выпущенных из тюрем аристократов, другие мечтали о мести тем, кто сажал людей при диктатуре монтаньяров. Из департаментов в конвент и Якобинский клуб пошел непрерывный поток петиций. Патриоты жаловались на многочисленные притеснения, а сограждане в ответ именовали их казнокрадами и кровопийцами. Как только одни депутаты выступили за решение публиковать списки освобожденных, другие тут же провели декрет, требовавший придать гласности имена, отправивших их за решетку. Конвенту пришлось отменить оба декрета. Депутаты испугались, что их реализация приведет к гражданской войне. Освобождение из тюрем, хотели того сами депутаты или нет, с неизбежностью приводило к осуждению политики террора и к постановке вопроса о том, кто несет за него ответственность. Отсюда оставался всего один шаг до обвинения тех, кто проводил в жизнь политику монтаньяров. Эти люди, особенно на местах, нередко воспринимались как виновные лишь потому, что были во власти. Понемногу процесс начал выходить из-под контроля. Вскоре стало понятно, что полностью сохранить систему террора, поставив ее на службу новому составу комитетов, уже не удастся. 14-го Термидора, 1 августа, без всякого обсуждения был отменен закон от 22-го Пререаля. Вслед за тем один из депутатов потребовал, чтобы Антуан Фукье-Тенвиль, общественный обвинитель революционного трибунала, отправился в ад искупать пролитую им кровь. Это также не вызвало никаких дискуссий. Фукье был арестован. На следующий день было принято решение об аресте депутата Жозефа Лебона, руководившего террором в Арасе. Коллеги назвали его «палачом, служившим Робеспьеру». Особенно важным им казалось то, что он во всем подражал триумвирам. Все делал как Робеспьер и для Робеспьера. Позднее, в октябре, по итогам работы специальной комиссии и поименного голосования, будет отправлен под суд Жан-Батист Карье, свирепствовавший в Нанте. Все трое не могли понять, в чем их обвиняют, ведь они выполняли и весьма успешно распоряжение того же самого национального конвента и его комитетов. Я был орудием комитетов, я подчинялся, я лишь механизм, который приводили в действие, скажет депутатам Фукье-Тенвиль. Суд над ним показал, что общественный обвинитель, наводивший ужас на своих жертв, лишь мелкий бюрократ, изо всех сил стремившийся выслужиться перед теми, кто находился у власти. «Здесь виновно все, вплоть до колокольчика председателя», — воскликнет Карье, осознав после трехдневных попыток оправдаться, что коллеги твердо решили принести его в жертву. Все трое были приговорены к смерти и казнены. Впрочем, проводимые термидорианцами репрессии были несравнимы с временами Великого террора. За исключением казненных сразу после переворота, на эшафот взошли лишь несколько депутатов и их единомышленников. Даже те, кто был арестован, как Давид, изгнанный из конвента в один день с Лебоном, впоследствии оказались оправданы и вышли на свободу. Причина была проста. Несмотря на постоянные обвинения друг друга и выяснения, кто больше выслуживался перед Робеспьером, депутаты конвента отлично понимали, что, по сути, Карье прав. Все они несут коллективную ответственность за террор. Тем, кто аплодировал робеспьеристам, зверствовал в провинции, голосовал за казнь короля, отправлял под суд своих коллег, совсем не хотелось обсуждать вопрос о личной ответственности за репрессии. «Количество палачей было практически равно количеству граждан», скажет один из депутатов. Тем не менее, отмена закона от 22-го пререаля подрывала основы самого существования революционного трибунала. Его хотели распустить сразу после переворота, но тогда он был еще нужен, чтобы судить соратников Робеспьера. 11-го термидора его работу решено было приостановить. И все же 23-го термидора, 10 августа, трибунал реорганизовали, его состав сократили, вновь предоставили обвиняемым право на защиту, полномочия самого трибунала существенно сузили. Отныне его юрисдикции подлежала лишь большая часть преступлений с контрреволюционными намерениями. Таким образом, трибунал во многом вернули к тому положению, в каком он находился до принятия закона от 22-го пререаля. 8-го Нивоза, 28 декабря, революционный трибунал подвергся новой реорганизации. В частности, было принято решение каждые 3 месяца полностью обновлять его состав. До конца второго года республики трибунал вынесет 16 смертных приговоров, однако за тот же период 92 человека будут им оправданы. 12-го пререаля 3-го года республики, 31 мая 1795 года, революционный трибунал будет окончательно упразднен, как слишком одиозное учреждение, а его полномочия будут переданы департаментским уголовным судам. Амнистия или правосудие? Прекращение политики террора и осуждение его крайностей создавали новые возможности для национального примирения. Приговор палачу Нанта Карье и арест командовавшего адскими колоннами генерала Тюрро, который, впрочем, будет полностью оправдан, а впоследствии и удостоится упоминания на Триумфальной арке в Париже, позволяли и заставляли пересмотреть даже отношение к участникам вандейского мятежа, который, как казалось еще недавно, угрожал самому существованию республики. Декрет конвента от 12-го Фремера 3-го года, 2 декабря 1794 года, обещал всеобщую амнистию тем вандейцам, кто в течение месяца сложит оружие и перейдет на сторону республиканцев. В развитии этого декрета впоследствии было принято решение немедленно освободить всех уже осужденных вандейцев и шуанов. Эта амнистия имела и конкретные политические последствия. В феврале-мае 1795 года вандейские военачальники подписали мир с республикой. Зимой 1794-95 годов в конвенте раздавались голоса и в пользу более широкой амнистии, однако дело не двигалось с места, пока, наконец, Франсуа-Луи Бурдон из Уазы, адвокат, близкий к монтаньярам цареубийца, а затем активный термидорианец, не нашел правильные слова. «Настало время выпустить на свободу множество граждан, пострадавших при кровавом режиме. На протяжении 15 месяцев мы страдали от тирании, лучше организованной и наиболее отвратительной, чем когда бы то ни было. Нужно, чтобы те, кто еще дышит, те, кого оставил, в живых Робеспьер, те, кто смог ускользнуть от разъяренных преследователей, предстали перед комитетом по законодательству, который дарует им правосудие, при условии, что осужденные невиновны ни в грабежах, ни в преступлениях, караемых законом, ни в роялизме». Его речь была встречена аплодисментами, и конвент немедленно принял соответствующий декрет. Очевидно, однако, что это была амнистия для своих, намеренно суженная. Она способствовала восстановлению справедливости, но никак не национальному примирению. Вместо амнистии участникам революции решили дать шанс на непредвзятое разбирательство. 12 Фруктидора третьего года, 29 августа 1795 года, в конвенте почти незамеченным прошел декрет, который состоял всего из трех статей и требовал, чтобы все, кто находится в заключении по распоряжению кого бы то ни было, кроме полицейских чиновников, предстали перед этими чиновниками для принятия решения об их виновности. Это была попытка перенести все преследования в законную плоскость, отказавшись от недоказанных обвинений. Однако вскоре депутаты поняли, что декрет позволяет избежать правосудия Шуанам и другим врагам республики, и сделали из него исключение для арестованных по решениям комитетов общественного спасения и общей безопасности, а также комиссаров конвента. Пробуждение народа. При всей ограниченности этих декретов стало понятно, что возврата к террору уже не будет. Постепенно уходил ужас перед непредсказуемыми репрессиями, люди переставали бояться за свою жизнь и жизни близких. В конвенте то и дело разворачивались дискуссии, немыслимые при диктатуре монтаньяров, звучали слова «свобода печати или смерть?». Воцарившаяся свобода печати действительно не знала границ, роялистская направленность ряда изданий была едва завуалирована, несмотря на то, что призывы к реставрации монархии по закону должны были сурово наказываться. Уставшее от страха общество наслаждалось свободой. Исчезла необходимость соблюдать показную бедность и скрывать нажитое за годы революции богатство. Появилась золотая молодежь, юноши из семей бывших дворян или верхушки третьего сословия, некоторые из которых побывали в тюрьме при монтаньерах или уклонялись от службы в армии. Играя ту же роль, какую совсем недавно играли Сан-Кюлот и Предместий, золотая молодежь устраивала свои порядки на парижских улицах, в кафе и театральных залах. Своеобразным гимном эпохи вместо «Кроманьолы» или «Марсельезы» становится повсеместно звучавшая песня с характерным названием «Пробуждение народа». В ней, в частности, были такие строфы. «Народ французский, равнодушно тебе ли видеть, что любовь, как преступлению послушна, теперь повсюду льется кровь? Тебе ли зреть без содрогания, как сонм убийц и палачей струит тлетворное дыхание на всех живых в стране твоей? Зачем же медлишь ты сегодня, самовластительный народ? Низвергни в пекло преисподней всех тех, кто кровь людскую пьет. Жрецам насилия воздаяние, мы истребим их гнусный род. Дели со мной негодование, злодей пощады не найдет. Всю ненависть и все презрение тому, кто нашей кровью пьян, кто носит в душах преступления, кому один закон, тиран. А вы, невинные, тенями, сошедшие под вечный свод, спокойно спите, пред врагами отмщение ужасом встает. Приметой времени стало отторжение диктатуры монтаньяров и всего, что с ней было связано. В Париже устраивали баллы жертв, на которых собирались родственники казненных. В трауре, с коротко обрезанными сзади, как у приговоренных к гильотинированию волосами, с красными лентами или нитями на шее. Из пантеона вынесли тело Марата, его бюсты повсюду разбивали, а в столице дети бросили один из них в сточную канаву под аплодисменты местных жителей и с криками «Марат, вот твой пантеон!». Свобода вероисповедания. Религиозная проблема стала еще одной частью непростого наследства, доставшегося термидорианцам от монтаньяров. Времена дехристианизации прошли, однако после закрытия множества церквей, попыток ввести культ верховного существа, борьбы с фанатизмом, как нередко называли тогда религию, статус священников и католической церкви в целом, не говоря уже о других церквях, оставался весьма неопределенным. Члены конвента успели себя зарекомендовать как люди, не одобряющие атеизм, но поддерживающие антиклерикализм. И хотя еще 16 Фримера, 6 декабря 1793 года, по предложению Робеспьера был принят декрет, запрещавший препятствовать свободному отправлению культа, в условиях диктатуры монтаньяров он не работал. Священники продолжали восприниматься как люди подозрительные, католическая религия казалась плохо совместимой с республикой. Год спустя эту тему вновь поднял аббат Грегуар. Известный в прошлом депутат учредительного собрания, один из инициаторов присоединения первого сословия к третьему на этапе клятвы в зале для игры в мяч, Грегуар принял гражданское устройство духовенства и до избрания в национальный конвент успел побывать и епископом. В конвенте он активно участвовал в работе комитета по народному образованию и прославился при Термидоре своими докладами о гибельности культурной политики монтаньяров. первого невоза третьего года республики, 21 декабря 1794 года, в длинной речи Григуар призвал ради единства французского народа начать принимать законы, которые обеспечили бы французам мирное пользование свободой и закрепили бы равенство. Конвент аплодировал оратору ровно до тех пор, пока он не перешел к религиозным вопросам, используя ту же аргументацию, к которой прибегал некогда Лок. Насилие не может воздействовать на умы, государство не вправе управлять мыслями. Намеренно сгущая краски, вспоминая Нерона и Карла IX, депутат призывал задуматься над тем, что свобода совести есть даже в деспотической Турции, но отсутствует в просвещенной Франции. «Народ, у которого нет свободы совести, скоро и вовсе останется без свободы», — провозгласил он. Однако, как только Григуар предложил обсудить, действительно ли, как считают многие, католицизм несовместим с республикой, коллеги начали его перебивать. Предлагаемый им декрет о свободе совести так и не был принят. Депутаты наотрез отказались обсуждать религиозные вопросы. «Быть хорошим мужем, хорошим сыном, хорошим отцом, хорошим гражданином — вот единственная религия республиканца», — заявил один из них. Свобода вероисповедания была провозглашена лишь 3-го Вантоза, 21 февраля 1795 года. В этот день Комитет общественного спасения, общей безопасности и законодательства предложили компромисс, который оказался приемлемым для большинства депутатов. С одной стороны, свободу совести гарантировали Конституция и предпосланная ей Декларация прав человека и гражданина. Хотя Конституция в действие не была введена, ее одобрил народ, и декрет лишь фиксировал существующее положение дел. С другой стороны, церковь отделялась от государства, оно больше не платило жалования священникам, как это предусматривало гражданское устройство духовенства в компенсацию за лишение служителей церкви десятины. Государство не предоставляло для богослужения никаких помещений. Священникам запрещалось отправлять культ вне специально отведенных для этого мест и появляться в церковном облачении. Таким образом, декрет фиксировал новые отношения к церкви. Государство отказывалось от вмешательства в вопросы веры, а религия становилась частным делом граждан. Экономические проблемы. Хотя историки нередко объясняют нестабильность и непопулярность режима экономической ситуации во Франции, отнюдь не термидорианцы довели страну до катастрофы. Они унаследовали от предшественников пришедшую в упадок торговлю, особенно международную, инфляцию, разрушение многих хозяйственных связей, спекуляцию, голод. На момент переворота 9-го термидора в обращении находилось 7,5 миллиардов ассигнатов, и они обменивались на золото по курсу, составлявшему 31%, то есть за ассигнат в 100 франков давали 31 франк, и на товары – примерно 39%. К концу года ситуация ухудшилась. В обращении находилось уже 8 миллиардов ассигнатов, курс которых составлял 24% при обмене на золото и 32% при обмене на товары. Причем такая ситуация складывалась, несмотря на введенные еще при Монтаньярах государственное управление экономикой и сохранение всеобщего максимума. В попытке справиться с накопившимися проблемами, депутаты решили вернуться к экономическому либерализму и отказаться от регулирования экономики. Они надеялись, что благодаря этому хозяйственные связи начнут восстанавливаться и снабжение городов улучшится уже на рыночной основе. В октябре-ноябре отменили монополию внешней торговли, а 4-го невоза третьего года, 24 декабря 1794 года, был упразднен и максимум. В долгосрочной перспективе эти меры были абсолютно правильными, разумными и даже неизбежными, однако в краткосрочной они привели к росту цен и к необходимости для государства платить за товары, в том числе и при снабжении армии, не по фиксированной, а по рыночной цене. В тяжелой экономической ситуации это неотвратимо влекло за собой дополнительную эмиссию. Курс ассигнатов рухнул до 3-5%. К тому же эти меры запоздали. Поскольку их приняли зимой, они не привели к резкому улучшению ситуации со снабжением городов продуктами питания. Хотя пик продовольственного кризиса был пройден в феврале-марте 1794 года, то есть еще при Монтаньярах, зима 1794-95 годов выдалась для горожан тяжелой. В Париже даже депутаты конвента ходили в гости со своим хлебом. Весной очереди в булочные стояли с раннего утра, а иногда для наведения порядка приходилось обращаться к военным. Вскоре курс ассигнатов опустился ниже 1%. Бумажные деньги окончательно обесценились.